что не заметил. «Сядьте вот сюда». Мартина хлопнул по дивану рядом с собой, и я покажу. Харри обошел вокруг стола. «Видите, какие у меня зрачки?» Харри наклонился. Ощутил на лице ее дыхание и тут увидел. Зрачки на фоне карей радужки как бы всплывали вниз, образуя по форме что-то вроде замочной скважины. «Это врожденное», — сказала она. «Называется ирис Коломбо. Но зрение при этом ничуть не страдает. Интересно». Их лица были так близко друг от друга, что Харри чуял запах ее кожи и волос. Он вздохнул и вздрогнул от ощущения, будто погружается в теплую ванну. Внезапно послышался короткий резкий звук. Лишь через секунду-другую Харри сообразил, что это звонок. Не домофон. Кто-то стоял у его двери. «Наверняка Али», — сказал Харри, вставая с дивана, — «сосед». За те 6 секунд, пока вставал и шел к двери открывать, он успел подумать, что для Али вообще-то поздновато, и что Али обычно стучал. А если кто-то вошел или вышел после них с Мартиной, дверь наверняка опять стояла незапертая. Только на 7-й секунде он сообразил, что вообще зря пошел открывать. И, увидев, кто на пороге, понял, что сейчас будет. «Приятный сюрприз, да?» — сказала Астрид слегка заплетающимся языком. Харри не ответил. «Я с рождественского банкета. Может, пригласишь зайти, а, Харри?» Накрашенные губы растянулись в улыбке, тонкие каблуки стукнули по полу. Когда, пошатнувшись, она переступила с ноги на ногу. «Ты не кстати», — сказал Харри. Она прищурилась, глядя ему в лицо. Потом взгляд скользнул за его плечо. «У тебя гости?» «Поэтому ты пропустил сегодняшнее собрание. Поговорим в другой раз, Астрид, ты пьяна. Мы обсуждали третий шаг. Мы решили препоручить свою жизнь заботам Господа». «Но никакого Господа я не вижу, Харри». Она полушутя стукнула его сумкой. «Третий шаг тут ни при чем, Астрид. Каждый спасается сам». Она замерла, посмотрела на него. На глазах вдруг выступили слезы. «Позволь мне зайти, Харри», — прошептала она. «Это не поможет, Астрид». Он положил руку ей на плечо. «Я вызову такси, и ты спокойно поедешь домой». Она неожиданно резко сбросила его руку. В голосе прорезались пронзительные нотки. «Домой? Черта с два я пойду домой, бабник ты хренов!» Она отвернулась и нетвердой походкой пошла вниз по лестнице. «Астрид, отвяжись, трахай свою шлюху!» Харри провожал ее взглядом, пока она совсем не исчезла из виду. Услышал, как с грохотом и скрипом захлопнулась дверь подъезда. Настала тишина. Когда он обернулся, Мартина стояла у него за спиной в передней и застегивала пальто. «Я», — начал он, — «поздно уже», — она быстро улыбнулась. «Вообще-то я все-таки устала». В 3 часа ночи Харри по-прежнему сидел в ушастом кресле. Том Уэйтс тихонько пел про Алису. Меж тем, как щетки все шуршали и шуршали по коже барабана. «It's dreamy weather we're on. You wave your crooked wand along an icy pond». Мысли текли помимо его воли. Да, все кабаки уже закрыты. А он так и не наполнил карманную фляжку с тех пор, как вылил ее содержимое в пасть собаки там, на складе. Хотя можно звякнуть Эйстону. Он почти каждую ночь разъезжает на своем такси и держит под сиденьем полбутылки джина. Толку от этого никакого. И все-таки люди верят в привидений. Верят в тех, что сейчас окружали кресло, уставясь на него темными пустыми глазницами, в Бергитту, которая явилась из моря, с якорем на шее, в Эллен, которая смеялась, а из головы у нее торчала бейсбольная бита, в Вилли, который висел на сушильной подставке, словно носовая корабельная фигура, в женщину внутри водяного матраса, которая смотрела сквозь голубую резину, и в Тома, который пришел забрать свои часы и махал кровавой культей. Спиртное не освободит его. Даст только временное послабление. И как раз сейчас он готов был дорого заплатить за это. Взял телефон, набрал номер. Ответили после 2-го сигнала. «Как там у вас, Халварсон?» «Холодно». Юн и Теа спят. Я сижу в комнате, смотрю на дорогу. Завтра надо будет вздремнуть. Харри хмыкнул. Завтра мы съездим к Теа на квартиру за инсулином, у нее диабет. Ладно, только Юна возьмите с собой, его нельзя оставлять одного. Можно вызвать сюда кого-нибудь еще из наших? Нет, — отрезал Харри. Незачем вмешивать других, хотя бы до поры до времени. Нет так нет. Харри вздохнул. Я, конечно, знаю, по служебной инструкции не обязательно сидеть при них в карауле. Так что говори прямо, если я могу что-то для тебя сделать взамен. Ну, давай. Я обещал Беате до Рождества сводить ее куда-нибудь. Поесть лутефиск. Сушеная треска, вымоченная в щелочном растворе, рождественское блюдо. Бедняжка ни разу ее не пробовала. Хорошее обещание. Спасибо. Халварсон. Да. Ты молодец. Спасибо, шеф. Харри положил трубку, Уэйт спел, что коньки над заледеневшим пруду тоже выписывали имя Алиса. Глава 21. Суббота, 19 декабря. Загреб. Дрожа от холода, он сидел на тротуаре возле Софиенберг-парка. Утро, час пик, мимо спешили люди, иные бросали ему в кружку несколько крон. Скоро Рождество. Легкие у него болели, потому что всю ночь дышали дымом. Он поднял голову, глянул на Гетебургатта. Сейчас он ничего больше сделать не мог. Вспомнился Дунай возле Вуковара. Терпеливые, неудержимые воды. Вот и ему надо быть таким, терпеливо ждать, пока не появится танк, пока дракон не высунет голову из пещеры, пока Юн Карлсон не вернется домой. Взгляд уткнулся в чьи-то колени, остановившиеся перед ним. Подняв голову, он увидел рыжеусого мужика с картонной кружкой в руке. Усач что-то сказал громко и сердито. «Excuse me?» Усач ответил по-английски что-то насчет территорий. В кармане он чувствовал пистолет с одной единственной пулей, а потому достал из другого кармана большой острый осколок стекла. Попрошайка смерил его злобным взглядом, но убрался прочь. Он не допускал мысли, что Юн Карлсон не придет. Парень должен прийти. А сам он пока будет, как Дунай, терпеливым, неудержимым. «Заходите», — скомандовала статная добродушная женщина из квартиры армии спасения на Якоб-Олсгатте. Судя по выговору, норвежский она учила уже взрослой. «Надеюсь, мы не помешаем», — сказал Харри, и вместе с Беатой Лен вошел в коридор. Пол почти сплошь заставлен обувью всех размеров, от больших до маленьких. Они хотели было разуться, но женщина жестом их остановила. «Холодно», — сказала она. «Есть хотите?» «Спасибо, я только что позавтракала», — ответила Беата. Харри с улыбкой покачал головой. Женщина провела их в комнату. За столом, по всей вероятности, собралась вся семья Михолеч. Двое взрослых мужчин, мальчик в Олеговых годах, маленькая девчушка и девушка, должно быть, София. Глаза прятались под черной челкой, на коленях у нее сидел младенец. «Здраво!» «Здравствуйте», — сказал старший из мужчин, худой, с тронутыми сединой, но густыми волосами и мрачным взглядом, хорошо знакомым Харри. Злой и опасливый взгляд изгнанника. «Это мой муж», — сказала женщина. «Он понимает по-норвежски, но говорит плохо. А это дядя Иосип. Приехал в гости на Рождество. И мои дети». «Все четверо?» — спросила Беата. «Да», — засмеялась хозяйка. «Последний дар Божий». «Прелестный малыш». Беата состроила гримаску младенцу, который радостно загукал в ответ и, конечно же, как Харри ожидал, потрепала его по румяной пухлой щечке. «Через год, самое большее через два, они с Халварсоном тоже заведут такого». Мужчина что-то сказал. Женщина ответила. Потом повернулась к Харри. «Он говорит, у вас в Норвегии хотят, чтобы тут работали одни норвежцы? Сколько он ни старается, работы найти не может». Харри перехватил взгляд мужчины и кивнул ему. однако ответа не получил. «Садитесь», — женщина указала на два свободных стула. Они сели. Беата достала блокнот, и Харри начал. «Мы хотим задать несколько вопросов о Роберте Карлсоне», — докончила хозяйка и посмотрела на мужа, тот согласно кивнул. «Совершенно верно. Что вы можете рассказать о нем? Мало что, сталкивались с ним раз-другой, и все. И все». Взгляд женщины как бы невзначай скользнул по Софии, которая сидела молча, зарывшись лицом во взъерошенные волосики младенца. «Юн упросил Роберта помочь нам, когда мы летом переезжали сюда из маленькой квартирки в подъезде».